Узгадаем яшчэ адно апавяданне аўтара, якое называецца «Ночо». Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Соф'я Гурыч. Асістэнт рэжысёра Вікторыя Красоўская. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёр Аляксандр Гіль. Гукааператар Соф'я Бязлюдава. Дзеючы асобы і выканаўцы. Маша – калгасніца, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Аўдоцця, яе свякруха, актрыса Паліна Ротар. Ягорка, сын Машы, актрыса Зінаіда Паўлоўская. Максім Навіцкі, былы фронтавік і брыгадзір калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Маша ўвайшла ў хату і пачала моўчкі распранацца. Развязала хустку, на якой блішчалі сняжынкі, скінула задубянелую ватоўку. Распраналася яна марудна ад утомы, што роўным цёплым цяжарам наліла тело. От Семёна ничего не было? Ничего. Есть и будешь? Не хочется. Сынок, які ты у мяне вялікі ўжо, зусім сталы мужчына. Чытаеш? Угу. Якая кніга, сынок? Рускі характар. Ага. Цікавая. Угу. Кінь кнігу, Ягорка. Бяры лыжку ды вячэрай. Не хочу. Накинь, кажу. Садись и ты, Маша. Что ж это ты такая сумная невесточка? Змарнавалася, родная. Хіба жаночая справа дровы вазіць гэтай мужчыне не пад сілу. Ё, жанкі, ой, ліха. А за Семёна ты не бойся. Будзе жывы, Мар'ечка, вернецца, я ўжо ведаю. Ну, чаго сябе так зводзіць? Не магу я. Такі сум, боль вось тут. Баюся, каб чаго з ім не сталася. Ой. 2 месяцы не прыходзіць пісьмаў. А ты паплач, Мар'ечка, паплач. Жаночая сляза, што вада, а паплачаш і лягчэй, лепш робіцца. Ты паплач. На што? Слязьмі не паможаш. Мам! А, мама! Вось у бацька учора з фронта прыехаў. Сёння ён быў у нас у класе, у шынялі з пагонамі. Лейтэнант! Вася гаворыць, што ён скора будзе капітанам, а я сказаў, што ён спачатку павінен старшым лейтэнантам стаць. Так? А пасля капітанам, ну? Мам, ну правда? Не ведаю. Мама, а чаму ад нашага таты няма пісьмаў, а? Усім прыносіць, а нам няма. Мама, ён ранены. А? Што ты вярзеш, дурны? Вот зараз як пляснул лыжкай па галаве, Подскажи только еще раз. И скажу, коли б не был раненый, то писал бы. Поговори мне еще трошки. Не погрожай, не погрожай, я тебе не боюсь, не могу. Мама, ну не кривдитесь на Егорку, что он разумеет? Я все разумею. Ты думаешь, я малы? А Васю батька сказал, что я уже великий. Великий, а? Ну, добра, добра. По вечеру. Иди, сынок, кладись спать. Иди, иди, милый. Иди, кладись. Пора уже спать. Война проклятая. Так Ольга-то живой. Господи. Зирая, белая месячная ночь, бесконцая ночь. Не чутно ни кроков, ни голосов, ни гуков. Навод мороз не трошить. Тяжко ночью. Тяжко. Кольки горьких думок передумано за долгие зимовые ночи. В нем можно забыться, утечи от туги. А теперь ночью я на тут, небы каменем тисню груди. Хоть бы одно слово от Семена. Только одно, что живы, здоровы. Ой! Як тяжко жить у невідомості. Горкую, болючую правду легчей переграваць. 2 месяцы мовчиш, Семен. Что с тобою, Любы? Ты писал, что бои были моцные. Мы поранили. Ти захворел. Все говорят, поплачь, поплачь, легче и будет. Одетых слез узять, нема слез высохли. С той поры, як пошел Семен, не заплакала ни разу. Ой, ой, ой. Стукаю уже. И ночью нема от его спокою. Мама, мама, ну чому вы такая неласковая? А может, это Семен? Ай, да дед, Семен, Семен. Это ж твой бригадир. Трасса ему бессонному. Ой. Ой. Няма на тебе угамону, бессонная. Тихо, тихо. Я только на хвилинку. Спать не дасть. На хвилинку ему еще на хвилинку. А я не до вас. Спите, коли ласка, на здоровье. Спите, мама. Маша, выбачай, что потревожил. Поздно. Ведаешь, завтра знов поедешь у лес. И у всех, кто сегодня были, так само. А что с тобой, Маша? Ты хворая? Нічого. Просто я подумала, не гляди так, я поеду. Ну, бывайте. Я, чекай, вот лихо. Ледь не забыл. Тут тебе, Маша, письмо. Узял на почте. В другий день ношу. Письмо? О, возьми в кишени, мне без руки незручно. Не достану. Божечки, зараз. Божечки, зараз. Во. Вось яно. Ага. Почерк незнайомы. Письмо счастья. Не могу я читать. На Максим прочитай. Мамочка. Мама, ага. Дайте лямпу. Ой, забыла все зараз. Зараз, во. Читай. Так. Дорогая моя, любимая моя Маша, ты, мабуть, уже хвалюешься, думаешь, что такое зробилося с твоим мужем, что он так долго не пиша про свое життё, ти здоровы и тому подобное. Так вот, поведомляю тебе этим письмом, моя дорогая жонка, что я, як и раней, так и у теперешний час живы и в основном здоровы. Только вышла маленькая пригода. Покольки я служу старшиною, то я вез хлеб для своей части и застрял с машиною у поле. И пришлось мне там у поле ночь ночевать, а было холодно, и я поморозил пальцы. Трохи поморозил, трохи, на правой руце особливо. С причины чего и друкуя это письмо тебе на машинце, напишучий наш писар и мой друг, старший сержант Гонта. Так что у меня все в порядку. И на углу у нас порядок полный. И одно меня только не покоить, як там у нас дома. Як Ягорка, сынок, як мама. Особливо, конечно, як ты одна по господарце. И на углу у молодым твоим одиноким житти. Чого ти, Маша? Ну... Чого стоїш, чорт, без сонної води подай. Боже мой. Ти не тривожся, Максим. Ой, це я так собі. Це я так. Це жаноча сльоза. Чекала. Столько хвалявалася, покутывала. И раптом, бачишь, такая вестка. Ты не плачь, Маша. Ну, сам не ведаю, як я забыл отдать учора. А я чего уже только не подумала. Кольки часу ни слова. И вот же пальцы отморозил, ну. Болить же, певно. А не дай бог, могло бы горе быть. Ты не плачь, Маша. Ну что пальцы? А бы сам целый. Ой. И то правда, Максимка. Дякую Богу, живы. Боже, прийшли яны, тие сльози. Прийшли нарешті. Поплач. Поплач, дочушка. Золку, калі толькі-толькі пачало світаць, сабраліся жанкі, змарнаваны, не выспаўшыся. Пайшлі на працу, і кожная з іх думала пра тых, хто на фронте, пра мужа, сына, каханага. Вы слухалі інсцэніраванае апавяданне Івана Мележа «Ночо», год запісу 1980.